Глава 23. Смена ночи и утра была незаметной. Сюда не пробивались солнечные лучи даже в виде бликов, только небольшое свечение давали фосфорицирующие стены. Механику их работы я не понимал, но мне оно и не надо, главное, хватает света для моего ночного зрения. Позавтракав запасами из моей сумы, на этот раз не ресторанным блюдом, а собственноручно приготовленным оленем, который оказался не так уж и плох, мы сели обсуждать наши дальнейшие действия. «Никит, какие планы на сегодня?» «Пойду охотиться, твои запасы не бесконечны, да и богине нужна подпитка, а у тебя?» «Буду обследовать комплекс. Если найду кого прибить, прибью. Не сами съедим, так богине твоей поможем». «Хорошо, где алтарь, ты знаешь, я буду там после обеда и до вечера». «Договорились». Собрав свой спальник, проверил экипировку, я хотел сходить к паучкам. А для этого надо быть в полной боевой готовности. Мало ли, какие сюрпризы они могут преподнести. Для начала пришлось вернуться в зал с алтарем. К алтарю я подходить не спешил, оно мне пока не надо, поэтому, просто осмотревшись и еще раз прикинув высоту, пошел вдоль стены направо. Спустя сотню метров обнаружил еще один отнорок. Он был не таким крутым, как к месту нашего ночлега, но все же уклон был заметен невооруженным взглядом. Спустившись в это новое ответвление, стал обследовать его, кардинально сам ход не отличался ничем. Лишь в конце были различия. Путь заканчивался озером, в которое не спадала вода со стен. С некоторых мест вода плавно стекала, фактически бесшумно сливаясь с гладью озера. В других местах вода низвергалась настоящим водопадом, с шумом разбиваясь об поверхность озера миллиардами блестящих брызг. «Офигеть!» — только и смог вымолвить я после пятиминутного созерцания этой картины. Красиво все-таки. Придя в себя от созерцания этой красоты, обошел озерцо по берегу, точнее, как обойти? Пройтись вдоль. Обойти это озеро невозможно по техническим причинам. Три стороны озера находятся вплотную к отвесным стенам, лишь с одной, образуя пологий бережок. В принципе, место многообещающее, но не сейчас. Стоит еще обдумать некоторые моменты. Ну а сейчас необходимо обследовать остальные части подземелья для составления более полной картины происшествия и планирования дальнейших действий. Выйдя из прохода к озеру, огляделся и, подобрав кусок мрамора, похожего на мел, отметил у входа схематично «вода». Три извилистые линии друг под другом. За последующие 5 часов я побывал в еще 3 отнорках. Можно было и быстрее, но мне не хотелось бегать, поэтому обследовал быстрым шагом. В 2 отнорках был тупик. Их я пометил у входа крестиками, чтобы потом не перепутать с чем. А вот третий был интереснее. Третьим ходом оказался спиральный подъем, ведущий на ярус к паукам. Убедился я в этом, поднявшись метров на 15, когда уперся в паутину, которая преграждала проход на верхний ярус. Пробраться на него, конечно, было возможно, но только ползком, что я не приминул сделать, включив инвиз. Все-таки Никита не рога, и разведчик из него так себе. Проскользнув черной змеей под нижней паутинкой, внимательно осмотрелся по сторонам. Чисто. Тогда прислушался. У настоящего разведчика имеется необходимость использовать не один орган чувств, а как минимум 3. Простоял я, прислушиваясь, с минуту, привыкая к прерывистому эхо и изломам звуков. Их отличала от настоящих двойственность звуков. Откуда-то слева и чуть сверху раздалось шуршание лапок по камню, скрип, словно кто-то провел металлом по камню, и щелканье жвал. Справа, если сильно напрячь слух, можно было расслышать шум от водопада из первой посещенной мной пещеры. Теперь нюх. Нет, я не затаил дыхание до этого момента, но глубокий анализ требует сосредоточия на ощущение от какого-то одного органа чувств. Вот только информации мне это никакой не дало. Весь объем заполнял кисловатый запах, который охарактеризовать как что-то конкретное было невозможно. Для начала отправился направо, туда дорога короче, да и пути отходов стоит изучить заранее. Пройдя 50 метров, я встал на краю обрыва. До площади, на которой стоял алтарь, было далековато, смотреть вниз было страшно, Словно с пятого этажа смотришь на асфальт, так и желающие принять тебя в свои объятия. Однако для экстренной эвакуации сгодится. Даже ноги не переломаю, если правильно упаду. А уж правильно падать меня научили. Смогу даже с учетом своего страха высоты спружинить и погасить инерцию кувырком. Полюбовавшись видами на свою темницу, отправился в другую сторону. Хотелось поохотиться на паучка. Интересный все-таки опыт. Пещера была достаточно широкой и высокой, видимо, специально, чтобы могла протиснуться большая тушка паука. Правда, как они могли здесь разминуться, я не мог понять абсолютно. Вперед я пробирался медленно. На полу была мелкая россыпь камней, которые при каждом неосторожном шаге перекатывались, издавая протяжный, шелестящий звук. Пещерка извивалась как змея, из-за чего обзор был слишком ограниченным, что только уменьшало мою скорость. К первому пауку я выбрался лишь спустя полчаса пути. Тварь стояла в небольшом зале, или скорее небольшом расширении пещерного туннеля, так как выход и вход был всего один, и находились они друг напротив друга. Паучище был огромным, конечно, до того монстра, которого я встретил на паутине, выше не дотягивал. Но тонны полторы весил, так как ростом был со среднюю корову, только гораздо шире. Находился паук в углу, передними лапками катал по стене небольшой комочек паутины. Зачем это было нужно, я не знал. Может, играл он так, но мне, в принципе, на это все равно. Гораздо важнее надпись, высветившаяся над головой животины. «Пещерный паук. 200-й уровень». Достав клинки, сделал несколько шагов в сторону паука, выбрав расстояние, приготовился к прыжку. Паук в последний момент что-то почувствовал, поднял свои глазки, обшаривая пространство вокруг. Вот только уже поздно. Взлетаю в тихом прыжке на паука и со всего маху втыкаю клинки в шею паучища. Полоска ХП дрогнула совсем незначительно, примерно на 1/20. Несмотря на мою способность наносить удары весьма и весьма быстро, 20 штук я нанести не успею. Паук подорвался с пола и, завизжав на ультразвуке, рванулся в сторону прохода. Если он забежит туда, то меня просто размажет об его спину и потолок пещеры. Сориентировался я весьма быстро. Достаю один клинок, второй нужен, чтобы не слететь, и двумя короткими ударами подрубаю лапы с одной стороны, благо те отлетели, как сухие стебли. Паук заваливается на бок, орошая пол сочащейся черной кровью, и крутится на раненом боке, перебирая оставшимися лапками. Несмотря на предположение о таких последствиях, спрыгнуть я не успел, ровно как и вытащить второй клинок. Повезло еще, что при падении попал не под тело паука, а отлетел к стене. Помотав головой, приводя вестибулярный аппарат в норму, сорвался в сторону сучившего лапками паука и, стараясь держаться его спины, подрубаю остальные лапы чудовища. Теперь наношу два десятка ударов по морде, мимо щелкающих жвал, выбивая ХП у монстра. С последним ударом приходит оповещение о смерти противника, а я вытираю вспотевший лоб. Все-таки весьма и весьма неприятный противник, если бы не вспомнил про его слабые лапки, был бы размазан. Вообще, пауки имели весьма странный класс. Они были плотными, как танки, но не имели крепкой брони, просто большое количество хитов, строили ловушки, как охотники. Но при этом сами ловушки можно было без особого труда заметить и обойти. Они наносили урон ядом, стакая его при каждом укусе жвалами. Словно роги, но если не считать сильных стаков, у них не было сильного урона. Например, чисто гипотетически, если в сеть попадет какой-нибудь танк, имеющий в своем арсенале очищение, то он сможет в паутине выживать сутками, пока не помрет с голоду. Утерев лоб и отогнав воспоминания о механике подобных мобов, прислушался и тут же матюгнулся, когда расслышал шелест сотен лапок по каменному полу. Бросать добычу я не стал. Убрал ее в инвентарь, из-за чего словил дикий перегруз и поплелся в сторону прохода с паутиной. Прыгать с перегрузом чревато большими последствиями. Все-таки ловкость режется на 70%. Добраться до входа я успел тютелька в тютельку. Стоило мне пасть на пол и закатиться в перекрытый проход, как за спиной пронесся с десяток пауков столь огромных, что жвалами они царапали стены, высекая снопы искр и оставляя за собой оседающую каменную крошку. Идти дальше я не спешил, наблюдая за действиями пауков, а посмотреть было на что. Первые пауки на всей скорости добежали до выхода из туннеля и остановились, словно уперлись в стеклянную стену. Пауки, бежавшие следом, ударились в первых, тесняя их со всей набранной силой инерции и буквально вмяли в проход. Вот только наружу никто не выпал, даже когда первого паука прижали ко входу и стали давить, наружу не выглянуло даже сантиметра тела визжавшего существа. На визги собрата не обратил никто внимания, пауки потоптались на месте и ушли, оставив паучка, которому сломали все лапы и снесли половину жизни. Пройти мимо такой несправедливости я не мог, поэтому выложил тушку из инвентаря, вешающую на меня перегруз, и, достав мечи, вышел к пауку. Шевелиться тот не мог, поэтому действия были до банальности просты. Войти в инвиз, на тот случай, если они хоть как-то могут обмениваться информацией, мало ли что, не хочу эксцессов. Захожу к стонущему на своем паучьем языке противнику за спину, так он не сможет опомниться и, максимально ускоряясь, наношу десяток ударов. Паук даже понять ничего не смог. Лишь по туннелю прошел протяжный гул от разрезающих пространство клинков. Животина дернулась последний раз и окочурилась, оставив меня снова в гордом, живом одиночестве. Этого паука я просто спнул вниз после смерти. Запрет на проход его тушки пропал, и он с громким хрустом свалился вниз. Я же вернулся за первой добычей и, водрузив ее назад, спустился вниз, где положил добычу у стены недалеко от алтаря и принялся ждать Никиту. Мой новый товарищ прибыл только вечером. Меня, сидящего у стены, он не видел, да и, видимо, забыл обо мне, мало ли как может деформироваться сознание за годы жизни в одиночестве. Сначала он подошел к алтарю, встал перед ним на колени, что-то нежно сказал, что именно расслушать я не пытался, незачем. Затем он взял одну из двух принесенных тушек крыс и положил ее на алтарь. Тельце грызуна окутал мягкий зеленоватый свет, и оно пропало. Никита еще что-то мягко сказал алтарю и встал, намереваясь пойти в свое обиталище, но тут его окликнул я. «Никита!» Тот дернулся всем телом и резко развернулся, несколько неверяще посмотрел на меня, на пару секунд его взгляд затуманился, но он быстро вернулся в мир реальный и с запозданием ответил. «Мираж?» «Точно. А ты наблюдателен», — усмехнулся я. «Скажешь ведь?» «Ты утром говорил, что жертв богини не хватает». «Да, я тут немного добыл. Пожертвуешь?» «Так ты и сам можешь», — удивился он. «Видишь ли, друг мой, я не хочу быть приверженцем какой-либо богини. И не только твоей, в принципе, не хочу быть последователем какого-либо бога». Тот ненадолго задумался, после чего сказал: «Хорошо, помоги мне дотащить тушку паука, а то я такого даже не подниму». Кивнув его просьбе, я поднял паучка и положил на алтарь, после чего отошел в сторону, смотря за последующими происшествиями. А посмотреть было на что. Никита подошел к алтарю и прошептал пару фраз, после чего алтарь окутался зеленоватым светом, но уже более ярким. Тушка пропала, вот только свет не угас. А напротив разгорелся ярче до такой степени, что стало резать глаза. В середине светового пятна появилось какое-то движение. Разобрать, кто там шевелился, было невозможно. 10 секунд этого мельтешения, и зал озарился яркой вспышкой. Когда я прозрел от ослепления, увидел на алтаре прекрасную девушку. Она стояла и с любопытством оглядывалась вокруг, увидев, что мы прозрели, и видим ее, села на край алтаря и с задором произнесла: «Привет». Пока я стоял и думал о возможных развитиях событий, Никита бросился на колени. «Богиня!» Та мило улыбнулась и с теплом в голосе ответила: «Никита, встань, я никогда не требовала раболепства от своих последователей, и тем более не буду его требовать сейчас от тебя». Никита встал и, смущенно улыбаясь, воззрился на богиню, а та перевела взгляд на меня. «Мираж, спасибо тебе за этот дар. Без него я бы не смогла создать даже этот призрачный аватар». «Не за что. Запишите его насчет Никиты». «О, я слышала ваш диалог. Могу узнать, почему ты не хочешь становиться последователем какого-либо бога?» «Да, я не делаю из этого тайны. Я не хочу быть зависимым от кого-либо, следовать чужой воле, находиться в рамках чужих предпочтений и мыслей. Если короче, я хочу быть свободным». «Что ж, я понимаю и принимаю твои чувства. Но у меня есть к тебе предложение». «Вербуете?» «И да, и нет», — задумчиво протянула богиня. «Несмотря на мое состояние ныне, я многое знаю. Была когда-то в пантеоне старших богов. Например, в данной ситуации могу предложить форму сотрудничества такую, которую не использовали многие тысячи лет. Дружбу». Понимая, что богиня находится в крайне невыгодном положении, врать ей смысла нет. Во всяком случае, она не будет это делать напрямую и нагло врать. Юлить, не договаривать, возможно, но врать точно нет. А можно поподробнее? Да, конечно, дружба — особая форма отношений бога и человека, она использовалась в эру зарождения Вселенной. Тогда боги не брезговали этой формой, но позже перестали ее использовать, так как она чисто механически ставила на одну планку смертного и бога. По факту подобная линия отношений подразумевает сотрудничество и отсутствие вражды, такой своеобразный нерушимый пакт мирного договора. Вопросы следующие. Насколько он нерушимый? Зачем он вообще нужен? Нерушимый полностью, за этим следят более сильные сущности, чем боги. А нужен он был в тех случаях, когда боги и герои идут к одной цели, но при этом герои не являются последователями этого бога. Допустим, что для этого нужно? Клятва. Текст могу услышать. Да, запиши его сразу, он должен произноситься хором. Мы, единодушно настроенные сущности, клянемся в дружбе. Отныне и вовек мы клянемся не поднимать друг на друга оружие, не вступать в сговор с врагами друга, помогать друг другу согласно соглашению. Демелла умолкла на минуту, а я задал вопрос. И все? Да. А ты что ждал? Ну, более торжественной клятвы с кучей обуславливающих границы договора строк. Поэтому от клятвы дружбы и отказались боги. Она не позволяет принуждать друга к чему-либо, она лишь не позволяет восстать друг против друга. Понял. А что за соглашение? Это не относится непосредственно к клятве. Это скорее устанавливающее слово, которое обуславливает, как именно будет проходить помощь друг к другу. То есть, нужна мне твоя помощь, я обращаюсь к тебе, и мы договариваемся о твоей плате за нее. Вот только после того, как мы договорились, ты не можешь отказаться, а я не могу не оплатить оговоренную награду. Что ж, я понял, что это такое, только зачем мне это? Да и тебе зачем? Давай начну с меня. Так хронологически будет вернее. В этом месте только два существа, которые могут мне помочь — Никита и ты. С Никитой мы давно в тандеме. Он помогает мне, я ему, да и звание первожреца моего говорит само за себя. Вот только нам двоим не справиться, мы просто не способны выбраться, так как профиль Никиты — шахтер. А я ослабленная богиня, настолько ослабленная, что без твоего паука даже не смогла бы создать это жалкое подобие аватара. Ты — другое дело, ты воин, и воин хороший, с тобой у нас может получиться спастись. Возможно, ты помог бы и так, просто за награду, но только и по прибытию наверх мне нужна будет твоя помощь. Оплатить сразу за нее я не смогу, у меня ничего сейчас нет, а верить на слово тебе нет смысла. Ты не мой последователь, а значит, не можешь быть уверенным, что я тебя не кину, и не можешь быть уверенным, что когда я наберусь сил, не отвернусь от тебя и не восстану против тебя. Протянул я. Мысль я понял и в целом согласен, только должен предупредить, от костра с шашлыком и охоты я не откажусь. И не нужно, богиня природы — это не та, которая с фанатичным блеском запрещает разжигать костры. Вот вздумай ты поджечь леса — это да, проблема, а костер нисколько не вредит. Хорошо, давай тогда клятву, что ли, озвучим. «Давай, только предварительная просьба, там у тебя еще одна тушка паука, не мог бы в знак предыдущей дружбы дать? А то на клятву уходит немало сил, мне просто не хватит». «Без проблем, будем считать это подарком одной красивой богине». Взяв паука, оттащил его на алтарь, стоило ему лечь, как мягкая вспышка поглотила его, и он пропал. Богиня кивнула, молвив: «Давай, на счет три начинаем, пока энергия есть». И тут же начала отсчет. Раз. Два, три. Мы разом стали произносить текст заклинания. Голоса наши слились в один, они начали резонировать, а слова наполняться ощущаемой физической мощью. В середине клятвы между мной и аватаром богини распростерся мост из золотого сияния и соединил наши груди. Нас приподняло над землей. Когда же мы закончили, нас мягко опустило назад, а перед глазами всплыло сообщение. «Поздравляем! Вы первый в мире, кто смог заключить дружбу с богиней. Цените связывающие вас узы, дружба с Богом означает его безграничное доверие к вам, так как он фактически подставляет вам спину и вкладывает в руки кинжал. Получен титул «Друг Бога», награда плюс 5% к урону божественными заклинаниями. Плюс 5% к защите от божественных заклинаний. Отношения с почитателями Демеллы — превознесение. Божественными заклинаниями назывались заклинания, полученные напрямую от богов. Боги же заклинаниями не пользовались, они воздействовали на материю напрямую, не прибегая к костылям, необходимым обычному человеку. После проведения ритуала из меня словно вынули всю энергию разом. Сообщение я смахнул небрежно, даже не вчитываясь, так как смысл слов от меня ускользал. В голове стоял туман, и я просто поднял взгляд на богиню, кивнул и отключился прямо как был, стоя.